Он указал на лесистый участок противоположного склона. Поваленные деревья были обращены спиленными стволами на юг. «Засеки», — объяснил командир морских пехотинцев. «БП застрянет, обязательно. На крутом склоне такие засеки остановят даже танк. Если спуститься вниз, мы непременно застрянем в этой канаве». «Так что же нам делать, черт побери?» — спросил Джонсон. «Надо вызывать саперов. Ширина взорванного пролета всего около 20 футов. Надо навести новый мост». «И сколько на это потребуется времени?» — спросил Уэбстер. «Если учесть, что саперам еще надо будет добраться сюда, часов 6-8», — ответил командир. «Слишком долго», — сказал Уэбстер. И тут у Макграта в кармане затрещала рация.